Глава 13. Токуген Нуматака стоял у окна своего роскошного кабинета на верхнем этаже небоскреба и разглядывал завораживающие очертания Токио на фоне ярко-синего неба. Служащие и конкуренты называли Нуматаку «Акута-саме» — «смертоносной акулой». За три десятилетия он перехитрил, превзошел и задавил рекламой всех своих японских конкурентов, и теперь лишь один шаг отделял его от того, чтобы превратиться еще и в гиганта мирового рынка. Он собирался совершить крупнейшую в своей жизни сделку. Сделку, которая превратит его Numatek Corporation в Microsoft будущего. При мысли об этом он почувствовал прилив адреналина. Бизнес — это война, с которой ничто не сравнится по остроте ощущений. Хотя три дня назад, когда раздался звонок, Токуген Нуматака был полон сомнений и подозрений, теперь он знал правду. У него счастливая Миури, счастливая судьба. Он избранник богов. «В моих руках копия ключа цифровой крепости», — послышался голос с американским акцентом. «Не желаете купить?» Нуматака чуть не расхохотался во весь голос. Он знал, что это трюк. Корпорация Numatek сделала очень крупную ставку на новый алгоритм Танкада, и теперь кто-то из конкурентов пытается выведать ее величину. «У вас есть ключ?» — сказал Нуматака сделанным интересом. «Да, меня зовут Северная Дакота». Нуматака подавил смешок. Все знали про Северную Дакоту. Танкада рассказал о своем тайном партнере в печати. Это был разумный шаг завести партнера. Даже в Японии нравы делового сообщества не отличались особой чистотой. Энсей Танкада не чувствовал себя в безопасности. Лишь один неверный шаг слишком уж настойчивой фирмы, и ключ будет опубликован, а в результате пострадают все фирмы программного обеспечения. Нуматака затянулся сигарой умами и, выпустив струю дыма, решил подыграть этому любителю шарат. «Итак, вы хотите продать ключ, имеющийся в вашем распоряжении. Интересно, а что по этому поводу думает Энсей Танкада?» «Я ничем не обязан мистеру Танкада. Он зря мне доверился. Ключ стоит в сотни раз больше того, что он платит мне за его хранение». «Извините, но ваш ключ сам по себе ничего не стоит. Как только Танкада узнает о том, что вы сделали, он опубликует свою копию, и рынок рухнет». «Вы получите оба экземпляра», — прозвучал голос. «Мой и мистера Танкада». Нуматака закрыл трубку ладонью и громко засмеялся. Однако он не смог удержаться от вопроса. «Сколько же вы хотите за оба экземпляра?» $20 миллионов. Почти столько же поставил Нуматака. «20 миллионов?» — повторил он с притворным ужасом. «Это уму непостижимо!» «Я видел алгоритм. Уверяю вас, он стоит этих денег». «Тут все без обмана, он стоит 10 раз по 20 миллионов». «Увы», — сказал Нуматака, которому уже наскучило играть, — «мы оба знаем, что Танкада этого так не оставит. Подумайте о юридических последствиях». Звонивший выдержал зловещую паузу. «А что, если мистер Танкада перестанет быть фактором, который следует принимать во внимание?» Нуматака чуть не расхохотался, но в голосе звонившего слышалась подозрительная решимость. «Если Танкада перестанет быть фактором, — вслух размышлял Нуматака, — тогда мы с вами придем к соглашению». «Буду держать вас в курсе», — произнес голос, и вслед за этим в трубке раздались короткие гудки.